Глава третья. Филиппа отложила в сторону дописанное письмо, адресованное герцогине Орлеанской, в котором она просила присмотреть учебные пособия по медицине. Находясь в Париже, Елизавете было гораздо легче их приобрести. В кабинет императрицы вошла княжна Черкасская и присела за небольшой столик, где лежала неразобранная корреспонденция. Филиппа не слишком жаловала Воронцова и предпочитала, чтобы письма разбирал кто-то из ее фрейлин. «Государь сегодня принял Долгорукова, и они вместе с графом Шереметьевым отправляются в Ревель с каким-то тайным поручением», — не глядя на государыню, тихо проговорила Варя. «Ты чего-то опасаешься?» Филиппа так старательно учила русский язык, что говорила уже почти свободно, только слегка грассировали у нее в речи некоторые звуки, выдавая этим милым акцентом, что она не была рождена русской. «Там война неподалеку», — вздохнула Варя. «И да, я очень боюсь за него. Он же в самое пекло обязательно полезет, а у меня на душе неспокойно». «Кто полезет в пекло? Долгорукий?» — поддразнила Варю Филиппа. «Да при чем здесь Ванька Долгорукий?» — Варя всплеснула руками. «Я за Петьку боюсь». «Ничего с твоим Петькой не случится. Это лучше не нагоняй страху». И Филиппа принялась еще раз перечитывать письмо Елизавете, практически не видя, что же в нем написано. Война пугала ее, и она с ужасом ждала того момента, когда Петр ей однажды скажет, что отправляется в путь, потому что его ждет очередной еще не захваченный город. Но такова стезя мужчин — воевать, чтобы не завоевали их самих, их земли и семьи. А стезя женщин — ждать и помогать им по мере своих сил. «Государыня Елизавета Александровна!» — в кабинет вошел Воронцов, и Филиппа подняла на него взгляд — почему-то ей не нравился этот красивый лощеный юноша. Она сама не могла назвать причин своего недовольства им. Просто что-то постоянно ее раздражало. То чрезмерное следование этикету, присущее больше двору ее отца, сумевшего даже простые приветствия превратить в нечто грязное и пошлое, то часто употребляемые им английские выражения. Таких, казалось бы, мелочей было много, и каждая из них все больше и больше настраивала юную императрицу против своего секретаря. Но она пока что не спешила его менять, сочтя свои претензии чистой воды делом вкуса, и потому не стоящими того, чтобы нагружать подобными проблемами Петра. «Да, Михаил, ты что-то хотел мне сообщить?» Филиппа улыбнулась, поощряя Воронцова побыстрее сделать доклад и уйти уже с глаз долой. «Я даже не знаю, как сказать, государыня», — замялся Воронцов. «Борнеша Арбан Адри нижайше просит позволения удостоить ее аудиенции государыне императрицы Российской империи», — выпалил Воронцов на одном дыхании. «Кто?» Филиппа пыталась сообразить, о чем вообще говорит ее секретарь, но суть сказанного ускользала от нее. Она где-то слышала определение Бурнеша. Точно, в Албании служило много ее соотечественников, и они-то когда-то со смехом рассказывали ее отцу о воинах-девственницах в силу определенных обстоятельств, вынужденных взвалить на себя заботу о семье. «А что говорит по этому поводу Андрей Иванович?» — спросила Филиппа, хмурясь и пытаясь понять, как ей правильно поступить. Филиппа понимала эту девушку, прибывшую за 39 земель для того, чтобы пообщаться с кем-то из правителей страны. Ей все-таки общаться было бы проще с женщиной, потому что быть бурнешей в мире, принадлежащим мужчинам, ой, как непросто. «Андрей Иванович написал отчет для государя», — неуверенно произнес Воронцов. «Он сейчас как раз направлялся к Петру Алексеевичу с ежедневным докладом». «Немедленно найди его и пригласи сюда. Полагаю, что государь не слишком огорчится небольшой задержке Андрея Ивановича, ведь и случаи нестандартные выходят». «Я попытаюсь, государыня». Коротко поклонившись, Воронцов направился к выходу, но его остановил голос Филиппы. «Нашу гостью устрой поудобнее, чтобы ждать ей пришлось с комфортом, и передай, что сегодня я обязательно приму ее». Секретарь снова поклонился и теперь уже вышел, прикрыв за собой дверь. «Я не понимаю, государыня, а кто это Бурнеша?» — тихо спросила Варя, оглядываясь на дверь кабинета, словно непонятная гостья могла ее услышать. «Это очень сложно», — пробормотала Филиппа, сжав виски пальцами. Такое растерянное она себя не чувствовала даже в тот момент, когда узнала о предательстве Австрии. «Но ничего, скоро придет Ушаков и обязательно поможет. Вот только...» «Сообщить мужу сейчас о странном визите или подождать результатов?» Думала Филиппа недолго. Именно сегодня из всех ее фрейлин рядом находилась только княжна Черкасская. Остальные по ее поручению ушли в Новодевичий монастырь, чтобы посмотреть, как там устроились монахини монастыря, перенесенного из Кремля, и как вообще все там организовали. Сама она не поехала, потому что хотела составить приличное письмо герцогине Орлеанской. Повернувшись к Варе, Филиппа добавила: «Сходи-ка, Варвара, до государя Петра Алексеевича. Передай, что я хочу его видеть, и что ему будет небезынтересно познакомиться с моей гостьей». Варя встала и быстро вышмыгнула за дверь, горя от любопытства посмотреть на ту, кто ждет в приемной, наподобие той, что устроил Дмитрий Кузин, только возле кабинета государыни. В приемной сидела темноволосая девушка, но то, что это девушка, Варя поняла только тогда, когда она слегка развернулась, и под странного вида кафтаном обозначилась грудь. Девушка была не просто одета в мужские одежды. Она была коротко стриженная, не носила никаких украшений и совершенно никаким образом не показывала свою женственность. Рядом с ее креслом стояли нахмурившиеся воины, чувствовавшие себя явно неуютно, лишенные охраной дворца привычного им оружия. Это все было так интересно. Варя уже не была огорчена, что сегодня настала ее очередь делать скучную работу по разбору корреспонденции государыни, а не прогуляться по монастырскому парку, который, говорят, сильно расширили. Пройдя по приемной, княжна столкнулась в дверях со спешащим к государыне Ушаковым. Андрей Иванович внимательно посмотрел на Варю, и она почувствовала, как душа проваливается в пятки. Настолько тяжелый был взгляд у Катькиного отца. Опустив голову, чтобы вот прямо здесь не начать в чем-нибудь признаваться, Варвара выскользнула в коридор и едва ли не бегом побежала к кабинету государя, расположенному неподалеку отсюда. Пробегая мимо коридора, ведущего в северное крыло, Варя не удержалась и прыснула, мило при этом покраснев. В свете столько слухов ходило про то, как проводит досуг венценосная пара, но Варя точно знает, что у них одна спальня на двоих. Срам-то какой! Она покачала головой и снова покраснела, вспомнив, как придя давеча, как обычно, в половине восьмого, она, не подумавши, сунула голову в спальню государыни и едва чувств не лишилась, увидев ее обнаженную, сидящую на государе словно верхом, запрокинув голову. Это было так неприлично, но так притягательно, что она осторожно закрыла дверь и долго стояла, прислонившись к ней затылком, стараясь утихомирить пустившееся вскачь сердце, да дожидаясь, когда краска, залившая и лицо, и даже шею, сойдет, и дышать станет свободнее. С трудом утихомирив разыгравшееся воображение, Варя вошла в приемную. «В чем дело, Варвара Алексеевна?» Дмитрий поднялся со своего места и подошел к ней, отвесив приветственный поклон. «Государыня просит Петра Алексеевича присоединиться к ней и ее гости», — выпалила Варя, заметив, что робеет перед этим молодым еще парнем ничуть не хуже, чем перед Ушаковым. «И что же это за гостья такая, что понадобилось отвлекать государя от дел?» Кузин слегка нахмурился, разглядывая Варю так, словно это она откуда-то эту странную девицу притащила, чтобы специально государя из его логова выманить. «Я не знаю», — Варя пожала плечами. «Воронцов, когда объявляла ее нижайшей просьбе, назвал эту гостью Бурнеша». «Вот как?» — Митька задумался, затем решительно направился к двери кабинета. «Ожидай, Варвара Алексеевна, я сейчас передам тебе решение государя». Варя осталась ждать, подальше отойдя от скамеек, украшенных металлическими завитушками, из-за которых так нехорошо вышло в прошлый ее визит в эту приемную. Ждать пришлось недолго. Уже через минуту дверь распахнулась, и из кабинета вместе с Митькой вышел Петр Алексеевич. «Идем, Варвара Алексеевна, не будем заставлять себя ждать». Варя потупилась. Как всегда, в присутствии государя ноги стали ватными, а на висках проявилась испарина. Девушка развернулась и уже хотела было побежать впереди, как вдруг ощутила тепло чужой руки, ухватившей ее за предплечье. Вздрогнув всем телом, она подняла испуганный взгляд. Чтобы посмотреть в лицо Петру Алексеевичу, ей пришлось запрокинуть голову. Он держал ее достаточно бережно, не стискивая и не причиняя боли, но Варя от этого простого прикосновения была готова в обморок грохнуться вот прямо сейчас. «Почему ты так меня боишься, Варвара Алексеевна? Вроде бы я никого на твоих глазах не мучил и жизни не лишал, да даже ни разу ноги тебе не оттоптал, когда мазурку нам приходилось вместе отплясывать». Государь внимательно смотрел на нее, а Варя не знала, что ему ответить. Этот страх был иррационален, ничем не обоснован. Он просто был, и княжна ничего не могла с собой поделать. Петр Алексеевич покачал головой и добавил: «Понятно. Надеюсь, после того, как ты станешь графиней Шереметьевой, твой муж сумеет выведать у тебя сей секрет и поведает его мне». После этого он отпустил ее и направился прочь из приемной. Варя поспешила за ним, успев заметить осуждающий взгляд Митьки Кузина. Да кто он такой, чтобы осуждать ее? Варя вспыхнула и стиснула зубы, стараясь убедить себя, что ничего страшного в государе нет, и что она просто блаженная. В приемной перед кабинетом государыни странной девушки уже не было. Только двое мужчин из ее сопровождения скучали в обществе Воронцова, весь вид которого говорил о том, что он многое бы отдал, лишь бы поприсутствовать при разговоре, состоявшемся сейчас в кабинете. Увидев входящего государя, Михаил вскочил и отвесил глубокий поклон. Мужчины же недоуменно посмотрели на него, так и не поняв, кто это прошел мимо них и скрылся за тяжелыми дверьми кабинета русской императрицы. Варя же, бросив на них быстрый взгляд и едва удержавшись от того, чтобы совершенно по-детски не показать язык Воронцову, исчезла за дверьми, плотно закрывшимися за ее спиной. Сегодняшний день продолжил череду полных необычных открытий. От одного упоминания о Бурнеше у меня челюсть отвалилась. Интересно, что дева Албании делает здесь, в России, да еще и у Филиппа в гостях. Любопытство было настолько сильным, что я бросил попытку сочинить нечто достойное в послание к королю Испании, обращаясь завуалированно к Изабелле, потому что член в этой семейке явно не у мужа в штанах. В кабинете у Филиппы, кроме нее самой и сидящей в гостевом кресле девушки, больше похожей на несколько женственного мальчика, присутствовал еще и Ушаков, попытавшийся вскочить, как только увидел меня. Я же взмахом руки оставил его на месте. Подошел к креслу жены и встал у нее за спиной, облокотившись на спинку. «Позволь представить тебе, государь Петр Алексеевич, Бурнешу Арбен Адри», тихо сказала Филиппа по-французски, видимо, методом исключения, выявив язык, известный всем находившимся в комнате людям, кроме Варвары Черкасской, выглядевшей не слишком довольной этим обстоятельством. «Я чрезвычайно рад приветствовать Бурнешу в своей стране и в своем доме», медленно проговорил я, рассматривая довольно миловидное личико. Интересно, что заставило ее отречься от своей женственности и взять в руки оружие. «Что заставило тебя покинуть дом и совершить это длинное путешествие?» «Ваше императорское величество!» Девушка хотела подняться, но я жестом остановил ее. «Не стоит», — прокомментировал я свои действия. «Ты прибыла сюда без верительных грамот, можно сказать, что тайно. Я почти уверен в том, что причина твоя веская». «Да, ваше величество», — она склонила голову. «Я действительно прибыла сюда, чтобы умолять о помощи, но приму любое ваше решение со всем смирением. Вам, наверное, любопытно, почему я оставила вышивание и взяла в руки меч?» — задала вопрос Арбан. «Это настолько очевидно, что даже не требует подтверждения», — кивнув, я подтвердил ее предположение. «Как вы наверняка знаете, не так давно в Константинополе произошло восстание шиитов, в результате которого казнили великого визиря, и бунтующие под предводительством Харпештали Халила, этой свиньи нечестивой, своими речами смутившего янычар, заставив тех предать свои клятвы, которые они давали султану Ахмеду». «В общем и целом», — неопределенно ответил я, бросив быстрый взгляд на Ушакова, но он только головой покачал. «Ой, как же все нехорошо-то». Только что закончившееся восстание, про которое я вообще ни сном, ни духом, смена существующей власти, да еще и эти чертовы шииты. Теперь понятно, почему все маломальские государства в спешном порядке направили в Константинополь своих посланников. Да для того, чтобы почтение новому султану выказать. Один я, баран, не у дел остался. Поэтому-то у Шафирова все так туго идет, почти со скрипом». «Я понимаю, ваше императорское величество, что вам не слишком интересно, что там происходит у осман, но их трагедия — это начало трагедии моей семьи», — девушка вздохнула. «Именно с этого восстания пошел отсчет дней, когда я отказала своему жениху и остригла волосы, облачившись в мужскую одежду. Тогда в Константинополе не все янычары перешли на сторону бунтовщиков. Часть из них остались верными султану Ахмеду и защищали Топкапы до последнего вздоха. Среди них было и трое моих братьев, сложивших головы за дело, которое они считали правым. Никто и никогда не сможет обвинить семью Адри в трусости и неверности». «Я так понимаю, все это подчинено мести». Я обвел ее облик неопределенным жестом, намекая на ее отречение от своей женской сущности. «И это тоже. Но главное заключалось в том, что кто-то должен был защитить мою семью, особенно младших девочек». Она снова вздохнула. «Я все же не совсем понимаю цель твоего нахождения здесь. Я покачал головой, отметив про себя, что Ушаков быстро пишет что-то, открыв свою уже ставшую знаменитой папку. «Не для того же, чтобы поведать трагичную историю твоей семьи». «К тому же, разве главаря бунта не приказал убить новый султан?» Ушаков оторвал взгляд от бумаг и остро глянул на гостью. «Я не в курсе проблемы, но, зная Осман и зная, что именно сейчас в Константинополе все относительно спокойно, можно прийти к такому выводу. А шииты быстро утихомирятся, ежели у них не будет лидера». «Да, разумеется». Девушка пожала плечами, словно речь шла о какой-то банальности. «Патрона, таково было прозвище Хаттилы, разумеется, казнили, как только Махмуд устроился на троне вполне комфортно. Месть за братьев — это святое, но мстить мне некому. Я здесь нахожусь совсем по другой причине». Она на мгновение замолчала, а затем решительно продолжила. «Моя семья осталась верна прежней власти, которой мы все клялись. Но это, разумеется, не имело бы значения, если бы султан Ахмед погиб в горниле восстания». «Ты хочешь сказать, что султан жив?» Я выпрямился, ухватившись за спинку кресла жены так, что пальцы побелели. «Махмуд что, идиот? Оставлять в живых предыдущего правителя — это давать постоянные поводы для новых восстаний, только сейчас в пользу прежнего правителя». Сдержаться я не сумел, хотя пытался. «Это же азбука для любого заговорщика. Хочешь без особых проблем править — убей предшественника. Потому что даже в этом случае геморроя в виде постоянно всплывающих лжедмитриев и лжепетров хватит сполна. А если уж предыдущий правитель, сумевший себя как-то зарекомендовать, все еще жив...» «Ахмед жив», — кивнула девушка и сжала кулаки. «Ему удалось бежать после того, как люди Махмуда заставили его подписать отречение, и даже большая часть членов его семьи жива, включая детей». «Так», — я потер лоб. «Так, мне нужно подумать. Я так понимаю, все дети выразили полную лояльность новому правительству?» «Не совсем. Точнее, на словах да, но среди них есть недовольные. Махмуд ретроград, он против любого прогресса. Он толкнет страну назад, потому что думает, что величие предков будет обоснованно и сейчас. Но это не так, потому что другие страны не стоят на месте. Это будет началом конца Османской империи, и все понимающие люди об этом говорят», — горячо воскликнула Арбан. «Ну, я мог бы поспорить, потому что знаю об Ахмеде, что и его коснулась тюльпановая лихорадка в особо тяжелой форме. Да и бунты просто так на ровном месте не случаются. Но все-таки в чем-то она права. Любой застой империи — это маятник, который потащит ее назад в пропасть. А Ахмед так или иначе, но поддерживал прогрессорство и культурное развитие страны. Большинство памятников культуры современного мне Стамбула были построены именно при нем. Но почему смена власти прошла мимо меня-то? Да потому что кроме Шафирова у меня в том гадюшнике вообще никого нет. Вон Ушаков уже понял наш промах и теперь размышляет над этим вопросом. Я так понимаю, что бунт и смена власти были стремительными, как спичка, вспыхнули и тут же погасли, никак не отразившись на внешних отношениях османов. Мы же в это время были заняты проблемой Крыма, повеселившимся под шумок и собственной войной. Вот поэтому-то диван никак не среагировал на шалости крымчан, и мне, когда было, они власть делили. Я посмотрел на ожидающего моего ответа Арбан. «Уважаемая Бурнеша Арди», — я улыбнулся, — «я правильно понял, что ты настаивала на встрече с императрицей, чтобы та похлопотала о встрече со мной?» «Да, ваше императорское величество, именно поэтому я настаивала на встрече с ее величеством. Двум женщинам проще договориться о подобной встрече, даже если именно она является итогом моего присутствия здесь». Она наклонила голову в знак согласия с моими словами. «Мне повезло, что ее величество очень умная женщина и сразу поняла причины моего нахождения в вашей стране. Если вы разрешите, то мне хотелось бы перейти непосредственно к делу, приведшему меня сюда». Я кивнул, показывая, что она может продолжать. «Как я уже сказал, они все считают воцарение Махмуда правильным для Османской империи, но практически все те, кто считался союзниками и даже друзьями Ахмеда, сразу же бросились к Махмуду подтверждать старые договоренности. Даже Австрия, числясь во врагах, пытается наладить отношения». «Ах, вот почему Карл молчит. Он занят. Он меня в который раз предает, пытаясь за моей спиной с османами договориться. Ну ты и гнида, дядюшка. Ну ничего, и твоя очередь подойдет». «Продолжай», — я улыбнулся девушке, поощряя ее говорить дальше. И лишь Российская империя не воспользовалась ситуацией. Она снова наклонила голову. «Ой, не льсти мне, моя хорошая. Я просто тормоз, который проворонил все на свете, а не великий стратег». А Бурнеша тем временем продолжала. «И поэтому Ахмед и его верные слуги просят у вашего величества рассмотреть возможность помощи. Она в случае успеха выльется в добрые добрососедские отношения в дальнейшем и великую благодарность султана Ахмеда», — закончила Бурнеша. «Ага, знаю я вашу благодарность, но... Неужели это стерва, которая судьба наконец-то решила явить мне свой лик? Почему султан решил обратиться именно ко мне? Не только же потому, что я не послал послов среди всех прочих для попытки примириться с Махмудом?» «Нет, думаю, что новости о воцарении Махмуда могли до вас просто не дойти в связи с тем, что произошло осенью в самый разгар бунта в Крыму. А ты умна, действительно умна, как я погляжу. Недаром тебя заставили штаны надеть, отказавшись от радости материнства. Но именно из-за событий в Крыму Ахмед решился на эту просьбу». И она поднялась из кресла и низко поклонилась. «Ну да, именно что из-за Крыма. А еще из-за того, что я — это я, а не экзальтированная фанатичка Анька, у которой был бы шанс с турками, но она его доблестно пролюбила. Да простит меня судьба за мой французский». «Ну, конечно же, я помогу. И именно из-за событий в Крыму», — я улыбнулся. «Тебе предоставят покой здесь, во дворце, Бернуша Арди, дабы ты смогла как следует отдохнуть, а я тем временем соберу своих советников, и мы обсудим объем помощи». Она все поняла и встала. Вместе с ней из своего кресла поднялась задумчивая Филиппа, которая, вот умничка, быстро врубилась, что от нее требуется — отдать распоряжение, чтобы поселить эту девушку со всем комфортом. «Ну, конечно же, я помогу воцарению законной свергнутой власти в Константинополе. Я так усиленно буду помогать, что никто даже не заподозрит, до какой степени мне наплевать, кто из турок станет в итоге главным. Я даже под видом помощи устрою нападение на Очаков и Крым. Вот такой я щедрый, все ради нового союзника». Взглянув на Ушакова, быстро поднявшегося из своего кресла и прекрасно понимающего, что от него требуется, я направился в свой кабинет. У Российской империи появился шанс захватить Крым с наскока, потому что турки точно не придут, и, видит Бог, я его не упущу.